Глава 15. Вечером Евдокия решала всего две проблемы. Но какие? Куда деть собаку? Очень волновал ее этот вопрос. Но еще больше ее беспокоило, как убедить Еву, что Ирина опасна. Собака, извлеченная сторожем из карьера и бог знает по какому разу отмытая, в зимнем садике среди камней на траве возлежала и благоухала фиалками. Сторож от щедрого вознаграждения ошалел и не пожалел дорогого шампуня. Но лучше от этого собака не стала. Шерсть ее также неровно росла, где корой покрываясь, а где розовея проплешинами. Зато морда у псины была благодушная и очень сытая. Пенелопа обильно бродягу кормила, ласково приговаривая: «Ой, прибьет хозяин тебя!» Пес смысла речей не понимал и, млея от нежного голоса, благодарно повизгивал. Пенелопу он полюбил. Конечно, не так, как хозяйку. Евдокия была его всем. На нее он сильно рассчитывал. Она же страдала, с ужасом поджидая мужа с работы. В страдания из-за пса вплелись страхи за Еву. «Позвоню-ка я ей», — решила в конце концов Евдокия. «Может, удастся ее убедить?» Ева сопротивлялась, высмеивая подругу на все лады. «Заю, да!» – твердила она. «Грохнула Ирка заю и поделом ему, но меня-то ей грохать зачем? Только не вздумай опять убеждать, что Ирка маньячка!» Евдокия все-таки убеждала, но новых доводов не было у нее, а старые почему-то Еву никак не устраивали. И крови, как назло, больше на клавишах не появлялось. Вот это как раз особенно настораживало Евдокию. Ирине сейчас не до крови, значит, все сходится. Маньячка она. Но как доказать это Еве? Евдокия настойчиво продолжала увещевать подругу. Та возражала. Разговор длился долго. Наконец Ева сказала: «Что-то я не пойму, Дуся, к чему ты клонишь? Хочешь Боба опять ко мне подослать? Что уж, я не против, пусть охраняет». «Точно!» – обрадовалась Евдокия. «Пришлю к тебе Боба!» «Думаешь, Боб согласится?» – усомнилась вдруг Ева. «Он же обругал нас сегодня утром». «Если я попрошу согласиться, в крайнем случае буду икать. Боб испугается, что вернется болезнь, и сделает, как прошу». «Хорошо вам, психам!» – позавидовала Ева. «А тут хоть икай, хоть не икай! Ладно, скорее звони Бобу, а то я соскучилась». «Он тоже псих», — напомнила Евдокия. «Может, это мне в нем и нравится. Звони». Уговаривать долго Бориса и Евдокии на этот раз не пришлось. Поспешность, с которой брат согласился отправиться к Еве, Евдокию слегка уколола. Но время было неподходящее для обид. Евдокия смирилась. А тут и муж вернулся с работы и с порога спросил: «Устроили пса?» Короче, не до ревности было Евдокии. Сначала она старательно плакала и икала, изображая истерику. А затем, когда истерика к ней пришла, она также старательно слезы и ики скрывала, но было поздно. Ее трясло, лоб покрылся испариной. Заметив это, Лагутин мигом остыл и сдался. «Черт с ним, с этим паршивым псом! Пусть живет!» Рявкнул он и пошел за лекарствами. «Не надо уколов! Ик-ик! Я не хочу! Ик-ик! Мне нельзя сейчас! Ик-ик! Спать!» Завопила вслед ему Евдокия. «Но придется», — сожалея сказал Лагутин и успокоил жену. «Я совсем небольшую дозу введу». Сделав укол, он присел к Евдокии и нежно спросил: «Тебе лучше?» «Ленечка, а бывает у психов такое, когда человек видит во сне то, что потом происходит с другими?» Вместо ответа поинтересовалась она. Лагутин кивнул. «Да, наблюдалось. У шизофреников иногда открывается такой дар. Правда, он скоро проходит». «А ты говорил, что чудес не бывает», — напомнила Евдокия. «Дар предвидения разве не чудо?» настоящий дар предвидения – чудо. Но я не встречал его у больных. Я о другом говорил. У людей с чрезвычайно развитой логикой мозг во время ночной работы порой выдает удивительное решение. Их можно принять за предсказания, да так зачастую и есть. Только выводы мозга основаны на реальных событиях. Это нечто вроде логической задачки, которую мозг решил, опираясь на детали, забытые самим человеком. Евдокия, пытаясь бороться с наползающим сном, спросила. «Ленечка, я сегодня была у Ирины и случайно увидела нож, который мне несколько раз до этого снился. Разве возможно такое?» Лагутин подхватил жену на руки и, укладывая ее в кровать, прошептал. «Возможно. Это значит только одно. Ты и раньше где-то этот нож видела, но забыла о нем. А мозг твой все помнит». «Но теперь-то я точно знаю, что по телевизору я видела нож не впервые. Он раньше мне снился во сне. Я держала его в руках». Леонид Павлович заверил супругу. «Тебе кажется». Евдокия с ним согласилась. «Возможно. Но откуда Ирина узнала, что я обожаю клубнику?» Клубнику Евдокия с детства терпеть не могла. С тех пор, как у Бориса, объевшегося этой ягодой, вырезали аппендицит. «Нет», – вздохнула она. «Но мне снился сон, в котором я незнакомому парню почему-то соврала, что обожаю клубнику. А сегодня Ирина, когда я отказалась прийти на поминки, пообещала накормить нас клубникой. С чего Ирина взяла, что я клубнику люблю? И как это связано с моим сном?» Лагутин предположил. «Видимо, в этом сне сошлись те события, которые и раньше волновали тебя. Но чем ты ясно не сознавала? Мозг же доработал все то, над чем ты когда-то думала да забыла. Меня удивляет одно. Зачем ты лгала Ирине? Слишком уж твоя выдумка с клубникой на защиту похожа. Зачем ты хотела сбить с толку Ирину? Ты в чем-то явно ее боишься». «Да!» – погружаясь в сон, ответила Евдокия. «Видимо, я ей когда-то врала, что люблю клубнику, да тут же об этом и забыла. Видимо, я и раньше в чем-то ее подозревала, но не понимала того. А сегодня, когда она позвала меня на поминки...» «Подожди, на какие поминки? На чьи?» – удивился Лагутин. Но поздно, Евдокия уже спала. Леонид Павлович в задумчивости вышел из спальни и уставился на Пенелопу. «Про какие поминки Даша мне говорила?» Пенелопа, скорбно качая головой, ответила. «У Ирины Латыниной муж этой ночью погиб, Зиновий Давыдыч». «Латынин погиб? Может, умер? Помнится, у него с печенью некоторые проблемы». Пенелопа упрямо ответила. «Сказано было, погиб». «Как погиб?» «Какой-то карьер вроде упал». «В карьер?» – удивился Лагутин. «Откуда в городе взяться карьеру? Может, в канаву?» Пенелопа пожала плечами. «У Дуняши спросите. Я не очень-то вникала. Работы полно». И она принялась натирать в доме мебель. Слава богу, мебели там хватало.